Глава 17. «Ваше сиятельство, ни один из отправленных бойцов не выходит на связь», — угрюмо произнес остановившийся возле открытого окна внедорожника мужчина. «Сходил туда сам. Такое ощущение, что глушилки по всей улице работают. Ни рацией, ни телефоном пользоваться невозможно. Пытались поднять дроны, теряет курс и пропадает картинка за 200 метров до особняка». «Черти что!» Раздраженно бросил граф. «Вы уже 1,5 часа здесь торчите! Что, никто из разведчиков так и не вернулся?» «Вернулись несколько, но там информации... пшик!» «Говори, что есть, Артем!» «С улицы то, что происходит в доме и на территории, понятное дело, не видать. Единственное, что удалось им заметить, это небольшое оживление во дворе. Машин будто больше стало. Может, гость какой прибыл?» Подернул плечами мужчина. «Почему не пробрались на территорию особняка, чтобы нормально все разведать?» «Потому что те, кто попытался это сделать, назад не вернулись». «Черт!» Негромко выругался Николай, злобно оглядываясь по сторонам. «Как бы там ни было, продолжать бездействовать дальше нельзя. Готовь людей, будем выдвигаться». «Если позволите, ваше сиятельство». «Что?» «Любые действия без должной разведки – огромный риск. Я предлагаю вам перенести операцию на другое время. Сегодняшнюю ночь и весь завтрашний день мы будем изучать дом и прилегающую к нему территорию издали. Днем еще раз беспилотники поднимем. Будет светло, да и туман развеется. Думаю, и за 0,5 километра видимость будет. Да и новый хозяин особняка вряд ли может сидеть там круглосуточно. В общем...» «Никакой он не хозяин!» – рыкнул Шевцов. «Ясно!» «Так точно, ваша светлость!» «И ждать мы столько не можем! Была осуществлена атака на мой дом! На наш род! Мы обязаны реагировать! Да и князь отдал приказ как можно скорее во всем разобраться!» Последнее граф добавил с особым недовольством в голосе. «Еще бы! Ведь вместо того, чтобы помочь или оказать реальную поддержку, внезапно первым вышедший на связь князь Жилин потребовал в кратчайшие сроки решить вопрос, а после обо всем доложить». «Как прикажете, Николай Георгиевич». Помощнику только и оставалось, что приложить руку к виску, после чего развернуться через плечо и отправиться выполнять задачу. Еще через 10 минут кортеж Швецова, состоящий из 4 внедорожников, а также 8 бронетранспортеров, оказался у ворот проданного дома. Несмотря на то, что кованые ворота, открывающие путь внутрь интересующей их территории, должны были предоставить частичный обзор на дворовую территорию особняка, ни граф, ни его люди, выходя из своих машин, ничего толком разглядеть сквозь железные прутья не смогли. «Мерзкий туман! Как же не вовремя!» – бросил Николай, вглядываясь в темноту. «Они что, последние деньги за дом отдали и теперь экономят на электроэнергии?» Попытался он пошутить, но никто из поежившихся и напряженных бойцов на это никак не отреагировал. «Вижу, несколько машин стоит. Бейте по ним с РПГ. Только по дому не смейте попасть», — тут же добавил граф, оглянувшись на своих людей. «Будет очень шумно, Николай Георгиевич», — предупредил Шевцова помощник, на что тот лишь вяло отмахнулся. «Все претензии местных переадресуем князю». «Как прикажете. Полагаю, внутрь мы заезжать не будем?» «Нет», — качнул головой Николай. «Если завяжется бой и начнет всерьез работать техника, мы весь особняк перехерим. Этого нельзя допускать. Пусть сюда выходят». Не прошло и 0,5 минуты, как в небе над дорогой недалеко от ворот особняка зависли 3 бойцов с гранатометами на плечах. Небольшая пауза, и переговоры быстро закончились, после чего практически одновременно последовали 3 выстрела. Ба-ба-бах! «Рассредоточиться! Полная боевая готовность!» В эту секунду для графа все резко изменилось. Пока участвовавшие в атаке бойцы занимали удобные позиции и наводили оружие в сторону врат, сам Шевцов завис в одном месте, непроизвольно прикусив губу. Открывшаяся на миг его взору картина каких-либо шансов понравиться Николаю отнюдь не имела. Устремившиеся в сторону особняка выстрелы, вместо того, чтобы обрушиться на свои цели, растеклись по невесть откуда здесь взявшемуся барьеру. Дурные мысли в голове графа стали множиться с бешеной скоростью, отчего последнему едва не поплохело. Потому как сам факт существования такого барьера над чьим-то домом уже говорил о многом. Как минимум о том, что их целью по странному и дурному стечению обстоятельств уже точно стал не какой-то дерзкий купец, сумевший обзавестись собственным отрядом охраны. Нет, здесь рыбка была покрупнее. Причем даже гораздо крупнее самого Шевцова, осознание чего сейчас неумолимо растаптывало любые его надежды на хоть сколько-нибудь положительный исход происходящих событий. И единственное, на что он был сейчас способен, это безмолвно зависнуть на месте и будто выброшенная на берег рыба открывать и закрывать рот, судорожно соображая, что делать дальше. Но любой из ответов, приходящих на ум Шевцову в эти секунды, не предполагал его дальнейшего выживания. Разве что позабыть о чести и в эту же секунду развернуть машины в жалкой попытке отсюда сбежать. Впрочем, данный вариант был еще хуже. За ним скрывалась не просто смерть, а смерть опозорившего себя и свой род труса. Для Николая эти мгновения растянулись в бесконечность, но в действительности прошло секунд 30, в крайнем случае 50, во время которых воины вокруг все как один зависли в напряжении, ожидая реакции врага. Они, к слову, допросив с позором вернувшихся из этого места коллег, постарались подготовиться. Спецбоеприпасы находились буквально в каждом магазине, а на саму операцию были привлечены не только сильнейшие воины рода, а в целом все, кто владел оружием. «Вы, верно, смерти себе ищете, господа?» Внезапно в паре метров перед графом буквально из ниоткуда возник молодой мужчина. «Кто такие?» Окружившие выезд из особняка бойцы застыли в нерешительности. Их взгляды метались между графом и незнакомцем в единственном числе появившимся перед небольшой, но все же армией. «Граф Шевцов!» После задержки все же выдавил Николай. «С кем имею честь?» «О, ты-то мне и нужен, граф!» произнес мужчина, и следом, обводя взглядом боевую технику, которую привезли сюда графские, безмятежно добавил. «Людей можешь домой отправлять, а сам следуй за мной. Буду думать, что с тобой делать». На этом взгляды стоявших друг напротив друга людей вновь перекрестились. На лице Николая возник протест, который он, тщательно подбирая слова, намеревался озвучить. «Ты еще думаешь?» Внезапно нахмурился собеседник. В этот момент пространство вокруг стало затягивать странным черным дымом, а за спиной человека замелькали едва заметные тени. Последнее спровоцировалось едва слышным шипяще-рычащим звуком, отчего охрана графа тут же заозиралась по сторонам. «Или желаешь, чтобы я устроил показательную сцену здесь, прямо перед твоими людьми?» Негромко добавил он, подойдя ближе. Последнее графа полностью добило, тем более, что он начал постепенно с нарастающим ужасом догадываться о личности стоявшего перед ним человека. И если догадки его окажутся верны, то склонить чашу весов в его сторону не смогут и 300 подготовленных бойцов, которых у него, к слову, и не было. «Артем, уводи людей в особняк. Здесь вам делать больше нечего». «Но ваше сиятельство...» Попытался было воспротивиться мужчина, но был перебит. «Выполняй!» Помощник графа неохотно кивнул, нервно сглотнув, после чего последний раз, оглядев Николая и стоящего рядом с ним человека, передал распоряжение командирам боевых групп. Несколько минут назад. Взгляды всех присутствующих тут же сконцентрировались на мне. «Все в порядке, друзья. Над домом барьер, переживать не о чем», останавливаясь на месте и оглядывая присутствующих, произнес я. Минут 5 назад, когда я только вернулся с Андреем с террасы, бесы меня предупредили о том, что Шевцов все-таки не выдержал и лично прибыл к особняку. А еще раньше меня поставили в курс о его разведчиках, которые старательно пытались выведать здесь хоть что-то. «Нужна какая-то помощь?» осведомилась Катя. «Если только занять гостей, пока я со всем этим разбираюсь. Я быстро». На этих словах, заглянув в глаза Алисе и поцеловав ее руку, я коротко кивнул девушке и сопроводил ее до кресла, на котором она сидела ранее, после чего направился в сторону выхода. «А вы с ним не пойдете?» Отмечая, что Максим и Степан не двинулись с места, произнесла Лера. Алексей предупредил, что в этом нет никакой нужды. Донеслось до меня, пока я неспешным шагом двигался в сторону выхода из помещения. Это действительно было так. Во-вторых, если сейчас мы всей толпой покинем зал, то поводов для беспокойства у оставшихся будет значительно больше. Да и как пить дать, кто-то еще следом увяжется. В гостиной меня неожиданно нагнал Якушев. Лицо княжича выглядело слегка обеспокоенным. «Знаешь, что я сейчас подумал?» Начал он, придержав меня за руку. «Ты давай-ка попробуй без крови. По крайней мере, графа точно убивать нельзя. Если, конечно, это он сюда сейчас прибыл». «Это еще с чего?» Тут же недовольно отозвался я. «Я немало сделал для того, чтобы Шевцов сюда приехал лично и развязал мне руки своей импульсивной реакцией. А теперь Андрей вдруг заявляет, что нужно обойтись с этим ублюдком деликатно. Во-первых, оно всегда успеется. А во-вторых, думается мне, что Жилин именно этого и добивается сейчас». «Жилин? Он не знает, с кем имеет дело. С чего бы ему...» «Ты следил за ним? Бесов отправлял? Уверен в сказанном?» Тут же завалил меня вопросами Якушев. «Ну... нет», — честно признался я. «Тогда будь уверен, что знает. Слишком он грамотно начал действовать. И заблаговременно. А пешку свою, имею в виду этого графа, он намеренно в расход пустил, чтобы Шевцов самоубился об тебя. Там ребята, очевидно, пытаются грамотную кампанию состроить против твоего рода. Не отдавай им этот козырь». Уставившись мне в глаза, убедительно произнес Андрей. «Держи себя в руках». Отвечать что-то княжичу сейчас было не в моих силах. Внутри с холодной расчетливостью боролись жажда мести и справедливости. Но в одном княжич точно был прав. Эмоции и правда в таких делах всегда во вред. Впрочем, несмотря на понимание этого, решение давалось с трудом. В конечном итоге, кивнув товарищу на его слова, я развернулся и исчез в пространстве. Сейчас. Пройдя сквозь открывшиеся передо мной ворота, я направился в сторону дома, телекинезом подталкивая графа следовать за мной. Едва мы прошли два десятка метров, как перед нами вырос Святогор. Остальные бойцы моей охраны контролировали движение покидающих нашу улицу людей Шевцова. «В подвал его. Там допросите. Будет себя плохо вести. Что-нибудь сломайте. Церемониться не нужно». Остановившись перед дядей, произнес я на несколько секунд, пересекаясь взглядом с графом. «Я дворянин, и вы до сих пор не представились», — возразил Шевцов, явно уже немного отойдя от шока. «Ты полутруп, Николай. И жив только лишь потому, что оказался неожиданно сообразительным. Советую сотрудничать с моими людьми. Только в этом случае, когда я спущусь в подвал, тебе, может, и удастся выторговать свою жизнь». Безразличным тоном проговорил я, уставившись на его лицо. Граф не нашелся, что ответить, следом отводя взгляд в сторону именно туда, где стояли ряды припаркованных автомобилей моих гостей. Глаза его на этом моменте округлились, мужчина нервно сглотнул. «Кстати, какого черта вы решили стрелять по машинам Меншиковых и княжича Якушева?» Нахмурился я, одарив собеседника несколько удивленным взглядом. Запнулся Николай, не зная, что сказать на этот счет. Он еще до моих слов успел разглядеть несколько гербов на номерах машин и... кажется, от всей души надеялся, что в глазах ему сейчас мерещится. Впрочем, взгляды охраны аристократов, внимательно следящие за проходящими мимо людьми, а затем и мои слова, никакой надежды ему на это не оставляли. «Говорю же, самоубийцы!» — сплюнул я, и следом, не дожидаясь чего-либо вразумительного от оппонента, исчез в пространстве. Переместившись к дверям зала, где проходил наш вечер, я недовольно вздохнул. Против моей воли вечер проходил совсем не так, как этого бы желалось. Хотелось, конечно, надеяться, что гости покинут дом без каких-либо обид и разочарования. «Проблема решена, друзья!» Входя внутрь, объявил я, нацепив улыбку на лицо, прежде получив от бесов сигнал, что граф сопротивления не оказывает. «Надеюсь, я не пропустил десерт. Виктория обещала мне вкуснейший торт!» Поочередно пересекаясь с сидевшими за столом людьми взглядом и всем своим видом внушая спокойствие, я подошел к столу. «Не пропустил», — поддержала меня сестра. «Присаживайся скорее, сейчас все будет». «Мы тут как раз беседовали о прислуге», — улыбнулась Катя. «Дали пару советов Вике, как нанимать и на что обращать внимание. Такой дом, конечно же, будет требовать работы хорошего персонала». «Твоя правда», — кивнул я. «Может, оно и к лучшему, что не успели до праздника это все сделать». «Мы бы с радостью предложили вам своих людей», — расплылась в улыбке Лера, несколько раз невинно хлопнув глазками. «Но ты же на это вряд ли пойдешь». «Какое щедрое предложение», — также ответил улыбкой я. «Обязательно подумаю». Отвечать отказом сестре при гостях было бы слишком грубо. Мои же слова не оставляли ни у кого сомнений в правдивости предположений Меншиковой, но в то же время не выглядели обидно. Гости пробыли у нас еще час, после чего стали собираться домой. Прозвучал последний тост, и мы все неспешно направились сначала в холл, а затем и к дверям. На этом моменте я вытащил из-за пазухи стопку бумажных конвертов и вручил их по одному на почти каждого гостя. Общий конверт достался Меншиковым и Белорецким. «Друзья, здесь важные новости», — отмечая задумчивые взгляды окружающих, начал я. Не хотел об этом говорить за столом, поэтому перенес все на бумагу. Решил известить вас именно таким образом. И действительно, поднимать тему уже совсем не теоретического инопланетного вторжения во время и так подпорченного вечера у меня никакого желания не было. Прочитаете дома сами и передадите главам родов после. На этом можно прощаться. «Ах, Лёша, с тобой точно не соскучишься», — отозвалась Лера, передавая конверт сестре. Когда все кортежи с гостями покинули территорию нашего особняка, я переглянулся с друзьями и сестрой, следом предложив им следовать за мной. Их информационный голод требовалось утолить. И чем это делать путем устных рассказов о произошедшем, я принял решение показать все наглядно. «Ну что, он созрел?» — поглядывая на графа, лицо которого уже было подкрашено двумя кровоподтеками, произнес я, входя в помещение. Ребята шли следом, но их наш пленник видеть сейчас не мог. Он находился ко входу спиной. Это была совершенно пустая комната, очевидно приготовленная под спортзал. Примерно посередине помещения стояло два стула, один из которых ныне пустовал, а вот второй был занят телом графа Шевцова, на руки которого уже успели приладить специальные кандалы. Не зря я их некогда экспроприировал из царской кутузки. «Вроде как да», — сказал, что будет сотрудничать, но хочет, чтобы допрашивали лично вы. «Вот как», — кивнул я на слова Святогора. Бесов мы решили к этому делу не привлекать. Граф все-таки был аристократом, и вдобавок Якушев просил его оставить живым. А значит, следовало придерживаться определенных правил. Вдруг Андрей решит использовать его в суде. По этой же причине ему, кроме легких побоев, пока никаких травм наносить мои люди не стали. «Итак, рассказывай». Отодвигая не очень удобный стул и присаживаясь на возникшее за моей спиной кресло, произнес я. «Что именно вы хотели бы знать, ваша светлость?» «Понял, с кем имеешь дело?» «Теперь уже догадываюсь. Сила у вас особенная». «Меня зовут Алексей Михайлович. Ты бы это знал, если бы читал документы своего маклера, который разводил меня на покупку этого прекрасного дома». «Моими людьми была совершена большая ошибка, ваша светлость. Но вы их уже наказали». Сглотнув, неспешно начал говорить Николай. «И как бы там ни было, мой род никаких претензий к вам не имеет». Можно было бы посчитать последнее предложение наглостью или даже хамством, если бы не тон и взгляд графа. Он говорил и вел себя подчеркнуто уважительно, отнюдь не пытаясь меня задеть или подначить. Даже за случившуюся атаку на ваш дом прошлой ночью?» «Истинно так. Это был адекватный и в то же время гуманный ответ за глупость моих людей. Я, как аристократ и глава рода, вас понимаю и не смею держать зла. Вы были в своем праве. И я также отлично понимаю, что с учетом ваших сил и возможностей, для меня большое счастье, что мой дом остался цел, а не стерт в труху». «Ты посмотри, какой изворотливый гад! Одновременно принимает вину и отстраняется от действий своих людей. Притом не рыпается, не качает права, не жалуется на побои и даже не пытается чем-то угрожать. Хотя, чем он мне может угрожать даже в теории? Разве что своим сюзереном? И то глупо». От неожиданности такого скромного поведения я на несколько секунд переглянулся с дядей, который, к слову, на это никаких эмоций не выдал. И правильно, невозмутимость перед врагами – наше все. Но, тем не менее, не отметить, как быстро Шевцов взял себя в руки и как умело стал себя вести в беседе со мной, было просто нельзя. Человек сейчас, как минимум, зарабатывал на жизнь своей семье. Хотя я, конечно же, каких-либо намерений по геноциду его рода не имел, но Николай-то этого не знал. «Меня, конечно, твои слова, граф, об отсутствии претензий к нам здорово улыбнули, но проблема в другом. Претензии есть у меня», — продолжая выдерживать маску невозмутимости, начал говорить я. «Несмотря на твои речи, ты прибыл этим вечером к моему особняку и атаковал. Это прямое нападение». «Каюсь, княже», — с серьезным взглядом ответил Николай. «Было совершено нападение на мой дом, и было понятно откуда. Но, к сожалению, мы не ведали о том, что за этим стоит человек из такого высокого рода, как ваш, ваша светлость. Зная об этом, мы бы никогда не посмели атаковать это место или вас лично, вместо чего попытались бы решить вопрос исключительно мирным путем. Пользуясь случаем, приношу вам и вашему дому свои извинения». «Мирным путем, говоришь?» Пропуская лесть и всю остальную шелуху, зацепился я за нужное мне. «Это как, например? Только не смей изворачиваться». «Мы бы приехали и принесли свои самые искренние извинения, после чего я бы связался со своим сюзереном. Люди вашего положения быстрее находят общий язык друг с другом. Да и, будем честны, я вам не ровня, чтобы надеяться суметь решить конфликт самостоятельно». «Ох и верткий же черт, а! Плут, самый настоящий плут!» Я злился и одновременно восхищался его талантом изворачиваться от любых неудобных вопросов. «Кого-то он мне напоминает. Что же ты тогда скажешь на это? Думаешь, все было бы именно так? А может, ты бы сначала подписал со мной настоящий договор о купле-продаже этого особняка, а затем оформил все это в городском реестре?» Изогнув бровь, уставился я на сидевшего напротив человека. Наступила тишина. На этот раз граф отнюдь не торопился отвечать. Вопрос в воздухе повис вполне конкретный, и собеседник понимал, что я не потерплю неоднозначного ответа. Не желая менять тему, я тоже не спешил нарушать тишину, наслаждаясь гаммой эмоций на лице графа, оказавшегося в положении Цугванга. Оформит на меня, как минимум потеряет целое состояние, чего бы ему точно не хотелось. Впрочем, это мелочи. Особенно, когда на кону жизнь. Куда больше он, судя по виду, переживал за реакцию князя Жилина. В этот момент я все же решил немного помочь ему с выходом к правильному решению. «Судя по всему, ты боишься о том, как на все это отреагирует Жилин. Видать, его доля в этом имуществе весьма немалая», — усмехнулся я своей догадке, хотя, как по мне, даже для графа заниматься подобной деятельностью, пусть и приносящей существенный доход, это очень низко. Что уж говорить о целом князе. «Но в курсе ли ты, что он уже тебя списал?» «Не понимаю, о чем вы, ваша светлость?» «Все просто, Николай», — улыбнувшись графу, начал пояснять я. «Жилин уже обратился в адвокатскую контору с исковым заявлением. Зная, на кого вы напоролись, он понял, что силовым путем здесь ничего решить не удастся, но у него и его друзей появляется отличная возможность со мной посудиться. И ставки там намного превосходят стоимость этого дома. Только вот есть одна загвоздка». «Загвоздка?» Еще пуще нахмурился собеседник. «Именно. И имя этой загвоздки – Николай Георгиевич Шевцов. Граф, прикрывающий банду мошенников и хорошо кормившийся с их деятельности. Гнилое и явно порочащее имя аристократа дела. А также тех, кто за ним стоит. И в суде по этому делу ты не сможешь врать, и, вероятно, хоть и косвенно, но будешь свидетельствовать против своего же сюзерена. Ну или пусть даже станешь молчать», – вслух размышлял я. «Это тоже будет восприниматься не в их пользу. В общем, все это плохой вариант. А вот в случае, если ты возьмешь и самоубьешься об меня, как этим вечером едва я не сделал, кстати, уверен, будучи неслабо подначиваемым своим князем, решаться не только эта проблема». Тут я прикусил язык, но затем все же продолжил. «Ты им своей смертью в довесок еще и даешь дополнительные козыри против меня в суде». Граф надолго замолчал, опустив голову и буравя пол под своими ногами. «Получается, вам моя смерть невыгодна», — наконец озвучил Шевцов, поднимая на меня взгляд. «Верно», — кивнул я. «Но ты там сильно по этому поводу не обнадеживайся. Это только если ты будешь паенькой и послушным мальчиком. Впрочем, ты не на том сейчас делаешь акцент. А теперь отвечай на заданный ранее вопрос». Граф выдержал мой твердый взгляд, но лицо его при этом выражало крайнюю степень отчаяния. «Хорошо. Я готов переписать имущество и оформить документы как положено». «Вот и отлично. На этом сегодня закончим», — поднимаясь с места, ответил я. «Пока поживешь здесь. Это ведь сейчас еще твой дом, как я понимаю». Мужчина лишь угрюмо кивнул. Судя по его виду, он и не рассчитывал, что его кто-то отпустит.